Глава 21, в которой я днем работаю врачом, а ночью страдаю лунатизмом. К своему собственному удивлению, источник я таки нашла. Даже не сильно заблудилась. Когда я вернулась, Рэй уже пришел в себя, но в бледности соперничал с собственными волосами. «Да, так дело не пойдет», — вымученно усмехнулся он, видимо, заметив мой ужас. «Надо что-то делать». «А что, может, мне еще поискать эту траву?» «Угу», — буркнул Рэй. «Она прям везде полянами растет. Это редчайшее растение. Я до сих пор удивляюсь, как оно тебе попалось. Удача новичка, не иначе». «Нет, поискать, конечно, можешь. Заодно отвлечешься от грустных мыслей». Он блеснул бледной тенью своей ироничной усмешки. «О, а ты уже в состоянии снова мысли читать?» Вот уж никогда не думала, что когда-нибудь испытаю воодушевление от этой новости. Похоже, и не переставал. Он задумчиво прислушался сам к себе. Надо же. Но мысли я не читаю, я же говорил. Мысли — это не книга, чтобы их читать. Словами редко кто мыслит. И то не всегда. Мы ж не на сцене. Все больше образы, причем в несколько слоев. У каждого человека такой бардак в голове, что все, что обычно удается понять — это общее направление и эмоциональный окрас. Просто конкретно твои эмоции обычно просто с ног сносят. Он откровенно хохотнул. «Как тебя твой фиансе выносит?» «Не знаю», — буркнула я. «Вот дался ему мой фиансе. Он все больше по конференциям разъезжает. Давай лучше тебя забинтуем и посмотрим, что можно сообразить насчет еды». Я осторожно сняла с Рэя плащ, куртку и рубашку. Это оказалось легко. Все эти вещи были разодраны сзади на две части и держались только в районе воротника и низа. «Слушай, у тебя точно нет температуры?» — поинтересовалась я у него, снова поразившись жару, исходящему от его тела. «Да вроде нет». Он, забывшись, снова сделал попытку пожать плечами и зашипел от боли. «Я бы, наверное, заметил». Затем он перевел печальный взгляд на куски своей одежды. «Как не вовремя. В нормальном состоянии я бы это за секунду исправил». «Ничего», — небрежно сказала я. «Все равно торопиться некуда. Длинные скучные вечера хорошо коротать у камина. Костер тоже сойдет. За рукодельем». Рэй с растущим изумлением наблюдал, как я вытаскиваю из рюкзачка походный набор с иголками-нитками. «Знаешь, я начинаю думать, что ты уже на самом деле вполне освоила концепцию пространства-времени. Это ж не хуже моего запасника». «Извини, ниток мало, так что с цветом выбирать не придется», — демонстративно перебила его я. «Буду использовать все, что есть по очереди. Рубашку на бинты, куртку и плащ постараюсь залатать». «А может, и рубашку оставить?» — жалобно попросил Рэй. «А то в одной куртке неудобно и жестко». Я погладила лежащую у меня на коленях рубашку. Сшитая, то ли из шелка, то ли из батиста, она и в самом деле была нежной, мягкой и очень приятно касалась кожи. А еще она была потрясающе чистой, словно он не ходил в ней несколько дней подряд. Хорошо, блин, быть магом. «Могу только поменяться. Рубашку возьму себе, на бинты пойдет моя футболка». Рэй критически осмотрел предлагаемую замену, скептически скривился и вздохнул. «Ладно, с рубашки я потом реплику сделаю, чтоб никому не обидно было. А вот футболка твоя в этом плане бесполезна, все равно на меня не налезет». Я на скорую руку сметала дыру на рубашке. На это белые нитки и закончились, и решила переодеться. «Отвернись», — буркнула я странно притихшему Рэю. «Ну почему же?» — кокетливо запротестовал он. «Я помню, у тебя такой потрясающий лифчик». «Слушай, еще час назад ты заявлял, что собираешься сдохнуть и просил не мешать. Сейчас тебя надирает на стриптиз. Ты уж определись?» Тут я осеклась и, нахмурившись, присмотрелась к Рэю. У него действительно был какой-то полубезумный взгляд. Впрочем, с этими его лохмами, вечно падающими на лицо, хрен разберешь. Я подошла и дотронулась до его лба. Он просто полыхал. «Motherfucking shitball!» — выругалась я. «Да у тебя жар!» Рэй одарил меня слабой улыбкой и отрубился. «Фак, фак, фак!» Я вскочила и нервно забегала по поляне. Единственная пачка антибиотика была в свое время скормлена принцессе, что делать теперь я просто не представляла. «Так, у меня еще остались капсулы жаропонижающего, есть маленький тюбик наружного антибиотика для ран». Быстро переодевшись в рубашку Рея и подвернув ее по своей фигуре, я спирально разрезала маникюрными ножничками футболку, смазала рану Рея антибиотиком и забинтовала. Футболки еле хватило. Затем заменила платок под его головой на свернутую куртку, а платком и плащом укрыла Рея. Его уже явно потряхивало от озноба. «Да, дела». Достала из косметички термометр и сунула Рею под мышку. Буквально сразу термометр взорвался раздраженным писком. 105F. Я, не сдерживаясь, выматерилась в голос. Ему срочно нужно сбивать температуру, а мне не в чем растворить таблетки. Схватив бутылочку с водой, я сжала в ее в ладонях и сосредоточилась, пытаясь усилием воли разогреть воду, представляя, как молекулы воды пляшут и толкаются все быстрее и быстрее. Вода булькает. Я увлеклась настолько, что выронила внезапно обжегшую мне ладони бутылочку. Хорошо, она была закрыта. Ура! Получилось! Так, что там можно использовать в качестве стакана? Я нервно высыпала содержимое своего рюкзачка перед собой на траву и мрачно всмотрелась в кучу. Ага, баночка жевательной резинки. Вытряхнув кубики жвачки в карман рюкзачка, я оторвала крышку, плеснула в баночку горячей воды и бросила две таблетки ибупрофена. Ну что ж, приступим. Я подсела к Рею и аккуратно переместила его верхнюю часть туловища себе на колени. К сожалению, его зубы оказались намертво стиснуты, и влить лекарство не представлялось возможным. Я где-то читала, что если надавить на определенные точки на челюсти, то зубы разожмутся. Но то ли я давила не на те точки, то ли мне просто не хватало сил, но челюсти Рея открываться не собирались. Я подумала еще и зажала ему нос. Дохлый номер. Не приходя в сознание, он начал со свистом дышать сквозь стиснутые зубы. Да что ж такое, палкой что ли ему челюсти разжимать? Но тут Рей зашевелился у меня на коленях. Я уж было обрадовалась, что он пришел в себя, но нет. Оказалось, нет. Просто начал скатываться в бред. Сначала он просто невнятно что-то бормотал и дергался, порывался куда-то идти. Затем на пару минут притих, но стоило мне расслабиться, как вдруг он, резко забившись у меня в руках так, что я чуть не разлила дефицитнейшее жаропонижающее, заорал: «Папа, нет, нет!» И, всхлипывая, затих на минуту. Только затем, чтобы снова забиться у меня на коленях, как рыба в неводе, жалобно бормоча: «Больно». Я положила ладонь на его обжигающий горячий лоб, концентрируясь на попытке успокоить и расслабить. И вдруг мне прямо в мозг ударил такой поток горя и тоски, что у меня на миг потемнело в глазах, заставив поперхнуться собственным вдохом. Ощущение пропало столь же резко, сколь и возникло. Но я продолжала в ужасе смотреть на обмякшего на моих коленях Рея. Что с ним произошло? Что произошло с его родителями? И тут я заметила, что как только он расслабился, его челюсти разжались. Так что, быстренько приподняв ему голову повыше, я влила ему в рот лекарство. Он послушно проглотил, также не приходя в сознание. Я замерла, покачиваясь, все еще прижимая его голову к своей груди. В голове снова царил бардак. Слишком много всего произошло за последние несколько дней. Я начала опасаться, что моя психика просто не справится с обилием валящейся на меня информации. «Рей». Я перевела взгляд на его точёный профиль в отсветах костра. Тень густых ресниц закрывала половину щек. В углах губ и между бровей залегли горькие складки. Сейчас он совершенно не походил на ехидного и легкомысленного болтуна, каким казался с момента нашей первой встречи. Сейчас он больше всего напоминал благородного рыцаря, павшего в битве. Я мысленно усмехнулась собственному пафосу, и тем не менее. Потом, похоже, я на время отключилась сама. В какой-то момент, вынырнув из дремы, я поймала себя на том, что машинально перебираю его волосы. Господи. Я отдернула было руку, но потом подумала, что он все равно ни хрена не чувствует и не понимает, и продолжила это умиротворяющее занятие. Чирло бы подошел для этого дела еще лучше, но он все еще где-то шастал. Судя по всему, жар немного спал. Я с облегчением вздохнула. Наверное, стоит подумать об ужине. Впрочем, хрен с ним. Рэй явно был не в том состоянии, чтобы что-то есть. Мне в кои-то веки жрать не хотелось абсолютно. Даже странно. Ночь явно наступила уже давно. Где-то свирестели лягушки. Ага, значит, какой-то водоем неподалеку имеется. И сверчки. Или кто-то вроде. На небе меж верхушек деревьев торчала одинокая луна, зеленая и сырообразная. Я, не вставая, одной рукой подкинула в костер еще дров, накинула на себя плащ Рея, укутав и себя, и его, прислонилась к стволу дерева и уснула. Мне снилось, что я бреду по степи. Летний полдень, жарит солнце. Под ногами, среди полусухой ломкой травы, качаются степные гвоздички, низкорослая полынь, чертополох и редкие былинки ковыля. При каждом шаге из-под ног на разноцветных крылышках веером рассыпаются стаи кузнечиков всех видов и размеров. Ветер дышит в лицо жаром, настоянным на соснах, чабреце и полыне. А я ведь не просто так тут бреду. У меня есть цель. Мне что-то нужно найти. Срочно. Я нервно оглядываюсь и вижу рядом с собой Чирлу. Чирла, в свою очередь, недоуменно озирается вокруг и останавливает свой взгляд на мне. Я резко вспоминаю, что мне нужна травка. Фейо. И я обращаюсь к Чирле. Помоги. В этом сне Чирла умеет разговаривать. Вернее, около его головы в смешном кружочке-облачке, как в комиксах, всплывают простенькие фразы, а я их расшифровываю. Вот и сейчас, на мою просьбу, в кружочке всплывают и лопаются несколько вопросительных знаков. Ах да, ему же название травы ничего не говорит. Я изо всех сил представляю себе это растение. Серебристые, серо-зеленые вытянутые листики, трехлепестковые поникшие белые цветы. Чирла трясет головой, и в его кружочке появляются слова. «Дух трава. Плохо. Не ешь». Я представляю себе умирающего Рея и его рану. Чирла склоняет голову на бок. «Перевертыш. Не люблю». Но сразу же, встряхнувшись, поправляется. «Перевертыш хороший. Еда». В кружочке появляется картинка с Реем, который, воровато оглядываясь, присаживается на корточки и протягивает Чирле ладони, над которыми вспыхивает серебристое облачко. Чирла на картинке радостно ныряет в облачко мордой. Облачко быстро тает, зато вокруг Чирлы начинают вспыхивать маленькие серебристые искорки. «Вкусная еда!» Чирла довольно кивает, разворачивается и начинает трусить по степи, разгоняя кузнечиков. Я спешу следом. Солнце исчезает за тучей. Поднимается ветер. Степь начинает прерываться и исчезать в серой мгле. Я, прикрывая глаза рукой и щурясь от больно секущего мелким песком ветра, иду за Чирлой. В какой-то момент сквозь вой ветра я слышу настойчивое тявканье Чирлы и, с трудом приоткрывая глаз, вижу, что он, припав к земле, прижимает что-то лапой. Над его головой всплывает фраза «Скорей! Бери! Уходи!». Ветер с воем кидается мне в лицо. Я успеваю на ощупь выдирать что-то из-под пальчиков Чирлы, и ветер, превратившийся в ураган, швыряет меня на землю и катит по степи, как перекати-поле. Я ударяюсь обо что-то головой и просыпаюсь.